Глава 24. «Ну и ну», — протянул я. «Ошеломительная история». «Да, а ведь Ольга нам рассказывала, что родилась спустя несколько лет после свадьбы родителей. Но это объяснимо. А еще удивляет, что вы так хорошо все помните». Эмма и Матрена тихо рассмеялись, потом Бессмертная объяснила. «В год, когда к нам примчалась Ксюша, диктофон был только у Рыковых. Он самодельный, однако четко записал весь разговор. Но качество не очень хорошее, и неизвестно, сохранится ли надолго информация. А она могла понадобиться». «Зачем?» — удивился я. Матрена начала накручивать на палец прядь волос. «Не знаю». Тихий внутренний голос шепнул: «Запиши все, пригодится». А я привыкла доверять тихому внутреннему голосу. Тихий внутренний голос никогда меня не обманывает. Знаете, кем я работала, пока на пенсию не вышла? Стенографисткой. Сейчас уже подзабыла основательное ремесло, а тогда была просто метеор с мотором. Иван Павлович, вы, полагаю, слышали о таком методе или нет? Стенография — способ письма с помощью особых знаков и сокращений, — блеснул я знаниями. Он дает возможность мгновенно зафиксировать, что сказал человек. В годы моей юности на всех маломальски значимых совещаниях, на судебных заседаниях везде сидели стенографистки. Это была одна из самых востребованных в 20 веке профессий. Эмма встала, вновь открыла шкаф, взяла с самой нижней полки папку. «Смотрите, 1975 год. Одно из первых наших дел. Вот стенограмма, а вот расшифровка». «У вас образцовое делопроизводство», — восхитился я. «Наверное, вы тоже храните такие сведения», — улыбнулась Матрена. «Да, но в цифровом варианте». «Нас пугает зависимость человека от научно-технического прогресса», — сказала Эмма. «Что случится, если везде навсегда отключится интернет?» «Маловероятно такое», — пробормотал я. Эмма поставила брови домиком. «Почему?» «Сеть не работает без электричества, передающих устройств, вышек. Ну, пропало везде напряжение, и что? Кирдык котенку». «В подобное трудно вериться», — ввязался я в ненужный спор. «Электросети хорошо развиты, все разом не вырубить». «Ванечка», — ласково произнесла Эмма, — «современная медицина справляется с гриппом?» Я удивился вопросу. «Да. Есть множество противовирусных лекарств. Кое-кто умирает, но смертность не огромна, и гибнут от этой болезни люди из группы риска, пожилые, ослабленные, с какими-то хроническими недугами». «Вы могли предположить, что в наше время большинство стран вмиг закроют свои границы. Людей запрут дома. По улицам смогут передвигаться лишь обладатели спецпропусков. Прекратят работать с покупателями и посетителями магазины, театры и музеи», — продолжила речь Эммы Матрена. «Могло вам прийти в голову, что коронавирус, родной брат гриппа, парализует жизнь на всем земном шаре?» «Нет», — тихо ответил я. «Вот поэтому мы храним данные как в сети, так и на бумаге», — объяснила Матрена. «Случиться может что угодно, а информация внезапно раз — и понадобилась. Сегодня вот вы к нам пришли». «Это очень предусмотрительно», — согласился я. «Простите, отнял у вас массу времени, право, неудобно». «Мы коллеги», — улыбнулась Эмма. «Но не каждому помогаем», — дополнила Бессмертная. «А вы нам понравились». Я положил на стол визитку. «Если когда-нибудь буду нужен, прошу вас без стеснения звонить и писать. И напоследок, не сочтите за наглость, разрешите воспользоваться вашим санузлом». «О, Ванечка, вы столько милых слов сказали, что отказать невозможно», — всплеснула руками Эмма. «Заветная дверь у входа в дом, в холле». Я воспользовался уголком раздумий, потом вернулся в комнату, забрал сумку, двинулся к выходу и услышал: «Ванечка, а телефон?» Я обернулся, увидел на столе свою трубку и развел руками. «Прошу простить, присутствии красивых умных дам я теряю все малые капли разума, которые содержит мой мозг. Эмма, слышишь? Да, дорогая. Вот нам с тобой никогда не научиться разговаривать подобным образом. Скажи мне, кто про забытый на столе телефон, что он услышит в ответ? Рык бизона. Ах, я старая задница, вечно все теряю. А ты как отреагируешь? Учитывая состояние моего мозга и разума, медленно произнесла Матрёна. Ну, скорее всего, я просто не услышу, что мне сказали. И хозяину придется бежать за мной с воплем. Дорогая, ваш телефон. Или он его просто в руку мне сунет, и я опять попаду в неудобное положение. Уставлюсь на телефон, попытаюсь сообразить, что это. Ключи от дома? Очки? Сладкая булочка? Хорошо, если не попробую надеть телефон на свой нос и не стану пытаться отгрызть от него кусок побольше. Я рассмеялся. До свидания. Надеюсь, мы еще встретимся. Ванечка, проводим тебя, — перешла со мной на «ты» Эмма. Спасибо, — поблагодарил я. Церемония прощания не затянулась. Я сел за руль, посмотрел в зеркало. Обе пожилые дамы махали мне руками. Я два раза нажал на клаксон и уехал в самом хорошем расположении духа. Да, я провел в селе Яичное немало времени, но получил множество сведений и познакомился с парой очаровательных мисс Марпл с острым умом, хорошим чувством юмора и отличными способностями к сыскному делу. Учитывая интерьер дома, который я только что покинул, Эмма и Матрёна хорошо зарабатывают. Как только мой автомобиль выкатился на федеральную трассу, мои мысли потекли в другом направлении. Удивительно, что Петр и Дусенька приняли решение ничего не говорить Маргарите и Мольеру об их ближайшем родстве. Вопрос собственной чести оказался для старшего поколения важнее здоровья потенциальных наследников. А какие дети могут появиться в близкородственном браке, понятно, если посмотреть на портреты Габсбургов, членов одной из самых могущественных правящих династий Европы. Но Мольеру и Рите повезло. Оля у них получилась весьма интересной внешне и вполне не глупой. Жаль, что у женщины было не самое удачное детство. Но ей повезло. Встретились добрые люди, которые полюбили девочку как родную.